Мы с Джоем еще сверялись с адресом и ремни отстегивали, а потеряшка уже выскочил из машины без всякой команды и открытия дверей, стал на тротуаре, напряженно принюхиваясь, и вдруг сиганул вперед сквозь людей, сквозь закрытые двери подъезда. Узнал дом родной. Глупо, конечно, но мне стало обидно, хоть бы хвостиком вильнул на прощание. Ага, и написал благодарственное письмо от своих хозяев и от себя лично. Ну ладно, будем надеяться, что пес теперь счастлив, пусть и по-призрачному, и больше уже никогда не потеряется. «Что, расстраиваешься?» – спросил Джой, когда мы возвращались обратно. «Ну...» Он продолжил мягко, но неумолимо. «Сначала инчхисины, теперь тунмульсины, духи животных. Ты же понимаешь, что это уже явный перебор, тем более еще и в квартире. Ты совсем как мама. Я в детстве кошек, собак собирала со всей округи, а она говорила, ты зачем всякую дрянь домой таскаешь? Очень мудрая женщина», – тактично заметил Джой. Я фыркнула и отвернулась к окну. Чем вообще могла помешать ему призрачная псина? Ее же не видно, не слышно, есть пить не просит, ничего не грызет и не гадит. В боковом зеркале что-то мелькнуло. Я машинально глянула раз, глянула два и вытаращила глаза. За машиной несся потеряшка. Уши развиваются, язык болтается, хвост натянут струной, мощные лапы загребают воздух. «Глупый, еще не понимает, что ему не нужно гнаться. Хотел бы, разом оказался в машине». Я беспомощно глянула на Джоя и вновь уставилась в зеркало. Привидение не может утомиться, но, не зная, что оно привидение, может заплутать и отстать. Вот и отражение потеряшки появлялось все реже и реже, пока совсем не пропало из виду. Его заслоняли едущие следом машины. «Вот зачем он за нами побежал? А может, его хозяева куда-то съехали?» Или он не нашел своей квартиры? Надо было довести его до самой двери. Угу! И сдать из рук в руки. Вот ваша мертвая собачка, примите, распишитесь. Мельком глянув в зеркало заднего вида, я ахнула. Потеряшка по-прежнему несся за нами. Упорно, отчаянно, безнадежно. «Что такое?» Тут же спросил Джой. Бросил взгляд на меня в зеркало. «Он что, за нами увязался?» «Да». Я уже не скрываясь развернулась на сиденье. Упершись подбородком в подголовник, смотрела на преследующего нас призрачного пса. Джой спросил погодя. «Не отстает?» «Неа! Свернуть на хайвей, что ли? А то тут ограничения по скорости или по дворам от него оторваться, чтобы нас не нашел. А?» Я молчала. Я почти слышала, как потеряшка скулит на бегу. Джой взглянул на меня раз, взглянул два и притормозил у обочины. Я с недоумением выглянула в окно. «Где это мы?» Джой побарабанил пальцами по рулю. «Я тут подумал, если бы у тебя была такая псина, когда ты того самоубийцу обхаживала, она бы не дала тебя в обиду. Мастина – это же круто и страшно. Даже для призраков, да?» «Ну да, наверное». «Раз я сам не могу тебя защитить, потому что их не вижу, то пусть...» Джой вздохнул, когда потеряшка влетел в машину через заднее стекло. «Пусть он тебя немного поохраняет». Счастливая псина сунулась между нами, отчаянно хлеща хвостом кабину и смачно облизывая наши щеки. Люди потерялись, а он их все равно нашел. «Вот такой он молодец! Молодец же! Мама и папа!» Джой брезгливо дернул ртом и отклонил голову. «Только скажи ему убрать от меня слюнявую морду». Я обхватила мощную шею потеряшки и спросила неверяще. «Джой, правда? Правда он может остаться?» Джой вздохнул. «Да, я добрый и великодушен». И вообще вступил в общество защиты мертвых животных. Оттолкнув призрачную псину, она все равно сопела в затылок и пыталась облизать мои волосы. Я накинулась на Джоя с поцелуями. Хотя это и чревато. Он всегда воспринимает поцелуй как сигнал переходить к делу. То есть к телу. Потеряшка быстро освоил охранную службу. По породе положено. Хотя иногда и отвлекался на живых собак-кошек. На большинство людей он внимания не обращал, но предостерегающе рычал на качающегося пьяного или на застывшего посреди тротуара нарка, отрешенно ловящего что-то в воздухе. Я теперь с радостью представляла ему право первым исследовать все темные подъезды-подворотни и переходы. Зато перед встречными духами потеряшка ходил внушительным гоголем. Ну да, туша мощная, 70 сантиметров в холке. Я измеряла. Никто же не догадывается, какой он на самом деле еще щенок. Только с мусорщиком потеряшка резвился по-прежнему. Играл в футбол-тутсбол, предчувствуя свое скорое разорение на баночных напитках. Как бы ни пришлось, по примеру бомжей, отправляться на сбор цветмета. Вот как этот. Идет себе расхристанный, голопузый в одном тапке. И пофигу, что конец октября. Но тут потеряшка принял угрожающую стойку, и я поняла, что пьянице пофигу не только мороз, но и люди, сквозь которых он свободно проходит. А направлялся он, расплывая щербатой усмешки, прямо ко мне. Еще издали замахал рукой. «О, Инка, девка-черт, привет! Вернулась, значится!» «Привет!» – растерянно сказала я. «А я вас знаю!» «Вот тена!» – удивился призрачный мужик. Мимоходом шлепнул потеряшку по набыченной башке. Тот от неожиданности полутявкнул, полурявкнул и обиженно осел назад. «Цыть! Ты чего это, Инка? Как в тело вернулась, всю память растеряла! Иваныч я! Иваныч!» Меня осенило. «А, так это вы были на чертовом кольце, мне про вас Джой рассказывал». «А, тот бурятик смазливый, которого ты оседлала, он кореец», – поправила я. Иваныч отмахнулся. «Да и нехай себе кореец», – поманил пальцем, и я автоматически наклонилась ближе. «Как ты его тогда одержала-то? Скажи все-таки, а вдруг и я сумею?» Призрак захихикал. «Войду в такую же молоденькую девчонку, ух, и повеселюсь же!» «Я держала?» – машинально повторила я. «Ну не я же! А мне еще жалилось, мол, даже не знаешь, где твоя могилка, а оказалось, ее и нету. А, вон, а как бывает, свезло тебе! Душа твоя погуляла, погуляла, нагулялась, да и к тебе в тело вернулась. И мне повезло, что вас встретил, меня уж и туда звали». Иваныч как-то украдкой ткнул кривым пальцем в серое небо. «Да я решил еще чуток подзадержаться. Внучок у меня шебутной, ох, шебутной! Нюрка, дочка моя, одна с ним не справляется. Вот пригляжу, еще занималась, да и на покой пойду. Но рад за тебя, девка, черт, а жила. Давай, бывай, да дворнягу свою на привязи держи. Скоро ночь мертвых, приберут невзначай. Бог даст, свидимся. Не здесь, так там». Опять тот же жест. Точно Иваныч боялся, что его засекут сверху по поднятому пальцу, как по GPS-у. Я стояла посреди тротуара, мешая прохожим. Кто ворчал, кто просто огибал меня с недовольной миной и смотрела вслед деловитому Иванычу. Призрак из прошлого. Оказывается, и моего прошлого. За несколько минут невзначай сказал то, что должен был сказать, и не сказал за несколько месяцев кое-кто живой. Дома, несмотря на работающую вытяжку, так аппетитно пахло специями и жареным мясом, что даже призрачный пес начал оживленно принюхиваться. Джой выглянул из кухни. «Нагулялись!» Он уже автоматически общался с нами, с невидимым потеряшкой во множественном числе. «Ужин готов, мой руки и за стол!» Руки мыть я не стала. Уселась на табурет, задумчиво разматывая шарф и разглядывая хлопочущего Джоя. «Всем хорош, красив, умен, сексуален, деньги зарабатывает, вкусно готовит, меня вроде любит, только врун ужасный». «Я тут одного знакомого встретила», – ровно сказала я. «Да», – отозвался Джой, – «кого? Тебе сколько кусков?» «Иваныча». Я продолжила сверлить его взглядом. «Помнишь такого? Чёртова кольца». Спина Джоя закаменела. Он замер, упершись кулаками в столешницу. «Помню», – сказал, не оборачиваясь. «Так сколько накладывать?» «Джой», – он повернулся. Лицо спокойное, губы сжаты. «Да, почему ты мне ничего не рассказал?» Сидит, кумкает в руках шарф и гипнотизирует его своими глазищами. Когда Инга злится, те темнеют и наливаются густым синим цветом. Притвориться, что даже не понимаешь, о чем речь, не получится. Объяснить внятно тоже. Не в его характере игнорировать решение проблемы до формирования абсцесса. Но вот вишь ты, подишь ты, и на старуху бывает проруха. Джо все-таки выставил две полные тарелки, но садиться не стал. Вновь прислонился к кухонному шкафу. Спросил, чтобы потянуть время. «Что именно он тебе рассказал?» Инга добросовестно повторила слова Иваныча, будь тот неладен. Он бы сам постепенно подготовил и рассказал все Инге. «Потом. Когда-нибудь». «И какие твои выводы?» Поморщился от явных экзаменаторских ноток в собственном голосе. Хорошо, Инга не стала предъявлять претензии за его тон. Повторила пройденное. «Я была в виде духа, оседла, одержавшего тебя. Но ты говорил, что тогда на кольце был с привидением девушки, посланным твоим дедом. Значит, я и была этим привидением?» «Да». Инга сидела молча, моргая на него, как сова. «Ты действительно тогда в меня вселилась?» «Ненадолго», – поспешно добавил Джой, не желая раскрывать, как он тогда лоханулся. «И исключительно по моему разрешению». К сожалению, одержимость не отвлекла Ингу от главного. «Итак, во время комы я превратилась в призрака», – повторила она. «Твой прадедушка послал меня к тебе. Специально? Дать понять, что со мной случилась беда?» Интересная версия в женском романтическом духе, но совершенно не в духе предка, как и не в духе самого Джоя. «Ты понял, что призрак – это я?» Вот тут он мог сказать правду, не углубляясь в ненужные нюансы вроде того, что узнать он ее никак не мог, потому что и не знал тогда вовсе. «Ты же была невидимой и совершенно ничего о себе не помнила. Ни имени, ни... ничего, короче». Инга еще поразмышляла, встрепенулась. «А я-то думаю, что за несовпадение в датах? И еще твои оговорки. Мы это делали весной, и Янка сказала, что ты в мае брал дарамный диск для своей девушки». Инга наклонилась, вглядываясь в его глаза. «Джой, ты брал диск для привидения?» Он почувствовал, что щеки его теплеют. «Ну надо же было тебя чем-то занять, а то ты только и делала, что непрерывно болтала и меня доставала. А я-то из-за этой временной неразберихи решила, у тебя куча женщин, и ты запутался, что было со мной, а что с другой. Ну я прямо польщен. Давай-ка я расскажу, что было именно с призрачной тобой». В процессе рассказа Инга автоматически взяла вилку и начала есть, не отрывая взгляда от его лица, то ли проверяя, не врет ли, то ли зачарованная историей. Но хоть здесь он мог говорить чистую правду. Инга понемногу приходила в себя и даже местами хихикала. «Да с этой историей можно сценарий написать и дораму снять, и название придумать такое завлекательное!» Подняла глаза к потолку. «Вот». «Роман с призраком. Хорошо же. Убойно!» – согласился Джой. «Ну какой твой прадед молодец! Сначала привел мою душу к тебе, потом нас обоих к моему телу. Заботливый! Надо его поблагодарить!» «Как благодарят призраков? Не знаешь?» «Ну да, очень заботливый!» Джой подумал обо все еще не найденном сокровище. Брякнул. «Вот скоро Хэллоуин, тогда и угостим его. Водой, едой, еще и фонарик зажжем». «Зачем фонарик?» «Чтобы осветить дорогу на небо, а то шастает, понимаешь ли, туда-сюда. Спокойно жить не дает». Инга взглянула укоризненно. «Значит, ты не рад, что я к тебе вернулась?» «Вот такие мысли надо пресекать зародыши». Джой так и сделал. Шагнул, сгреб, жал так, что Инга задушенно пискнула. Пробормотал ей в затылок. «А чему тут радоваться-то? Дарамы смотреть заставляешь, призраков бродячих приваживаешь, ночью спать не даешь. Чему радоваться?» Инга сочла это достаточным доказательством его радости. Возразила, довольная. «Это ты мне спать не даешь. Джой, пусти, ребра сейчас сломаешь». Джой чмокнул ее в затылок и разжал руки. Слегка помятая Инга с блеском в глазах, то ли от его объятий, то ли от прозаического голода, вновь вонзила вилку в остывающее мясо. Сказала беспечно. «Надо твоему дедушке тогда что-нибудь вкусненькое приготовить. За наше с тобой примирение». «А почему мы все-таки той осенью поругались?» Джой обреченно вздохнул. «Ну что, пора. Мы не ругались». «А? Ты же говорил, расстались по недоразумению». «Не было никакого недоразумения, никакой ссоры. В прошлом году мы не встречались и вообще не знали друг друга, пока ты весной не появилась в виде призрака в моем доме». Инга жевала, глядя на него. Дожевала, проглотила, положила вилку и сказала. «Что?» Инга ушла от него в гостевую спальню. Сказала, ей надо все это переварить, и сегодня она поспит там. Джой некоторое время бессмысленно пялился на накрытый стол, взял свою тарелку и вывалил все в мусорное ведро. Запоздало спохватился, ведь даже к еде еще не притронулся. Но не вытаскивать же обратно. Вымыл посуду, тщательно протер все рабочие поверхности, поймал себя на том, что постоянно прислушивается. В маленькой спальне царила тишина. Он уже достаточно изучил Ингу и в ее призрачной, и в живой ипостаси. Знал, как она вспыхивает или сердится. Сверкает глазами, громко возмущается, ядовито издевается и как быстро отходит. Еще и приходит первой мириться или даже извиняться. Поэтому такая молчаливая, сдержанная реакция тревожила, а тишина и вовсе нервировала. Что она так долго обдумывает и что надумает? Джой несколько раз прошелся по коридору мимо закрытой Янкиной комнаты. Попробовать помириться? Подождать, пока сама выйдет? Или просто оставить ее в покое до утра? Понимая, что безнадежно трусит, Джой выбрал последнее. Легко было быть решительным и спокойным в ссорах с прежними женщинами. Рано или поздно сами придут и прощения попросят. А нет, так других навалом. Сейчас возродить прежнюю уверенность от чего-то не получалось. Кровать казалась непривычно пустой, да и уснуть что-то никак. Джой в который раз подбил под голову подушку, поглядел на будильник. 2:00 ночи. А Инга, в отличие от него, спит без задних ног. Джой раздраженно сел и зачесался обеими руками. Или не спит. Вдруг ревет втихушку. Хин тоже не спал. Сидел на кровати, задумчиво глядя в сторону двери. «Что, тварюга мелкая, и тебе ее не хватает?» «Ну, пошли, что ли?» Пробормотал Джо и опустил ноги на холодный пол. Кот оказался у гостевой раньше. Вытянулся во всю длину, царапая закрытую дверь, и поглядел на хозяина. В тусклом свете ночника Инга все еще боится темноты. Показалось укоризненно. «Без тебя знаю», – огрызнулся Джой и с холодком груди коснулся двери. «Если закрыто, то, наверное, все. В смысле, это всерьез и надолго». Дверь приоткрылась от легкого толчка. Хорошо, что не скрипучая. Джой переступил порог. Зашипел Хин. Видимо, выпроваживал призрачного недоросля. Но Джоя теперь мало заботило, где в его квартире обитает собачье привидение. «Главное, где Инга». Неслышно ступая, дошел до кровати. Постоял, вглядываясь. Спит. Чувствуя облегчение, смешанное с раздражением, и кто из них двоих себя накручивает, Джой аккуратно устроился с краю. Осторожно же вытянул ноги и чуть не чертыхнулся, когда Хин без всяких церемоний запрыгнул следом. Матрас под его 7-килограммовой тушей заметно качнуло. Инга вздохнула, зашевелилась. Джой замер. И, повернувшись к нему, уже привычно обхватила его поперек груди. «Вот ты славно!»